Современники. Хлебников. Часть первая. С Хлебниковым получилось не совсем хорошо. Но тут надо подчеркнуть одну вещь, которая наверняка обеспечит нашей работе, и без того обреченной на дискуссии, поскольку мертвый Маяковский ничуть не спокойнее живого, множество возражений и даже упреки в кощунстве. Рассматривать Хлебникова как человека психически здорового и адекватного значит все-таки сильно лакировать действительность. Хлебников был болен, болезнь эта прогрессировала, реакции его бывали и преувеличенными, и вовсе беспричинными. Неприязнь к Маяковскому в кругу его друзей в последние годы, разросшиеся до параноидальных подозрений в литературном воровстве, следствие явного помрачения. Душеприказчик Хлебникова, Альвек и свидетель его последних дней Петр Митурич многое сделали для того, чтобы укоренилась очередная клевета на Маяковского, и так-то всегда окруженного сплетнями. То растление курсистки, то сотрудничество с ЧК, и даже выпустили брошюру, где эти обвинения повторились во всеуслышание. Между тем, личные отношения Маяковского и Хлебникова без посредников и клевретов долго оставались безоблачными. В этом случае, как и в большинстве других, Маяковский показал себя доброжелательным и заботливым товарищем. Его отзывы о Хлебникове часто восторжены и всегда корректны, что до истинного места Хлебникова в футуристическом движении и шире в литературе XX века, здесь попытки объективного рассмотрения ситуации стали предприниматься лишь недавно. Отчего-то предположить у Хлебникова душевную болезнь, хотя при жизни диагноз шизофрения или, по крайней мере, шизоидный склад личности – ставился ему неоднократно, и причем профессионально, значит оскорбить поэта, хотя творческим подвигом представляется нам как раз творчество вопреки болезни, а, возможно, о чудо, с его могучей помощью. Существуют подробные записи Анфимова, харьковского психиатра, освободившего Хлебникова в 1919 году от воинской повинности. Там отчетливо говорится о шизоидном складе личности, хотя и делается оговорка, однако все это не выливалось в форму психоза с окончательным оскудением личности. У него дело не доходило до эмоциональной тупости, разорванности и однообразия мышления, до бессмысленного сопротивления ради сопротивления, до нелепых и агрессивных поступков. Все ограничивалось врожденным уклонением от среднего уровня, которое приводило к некоторому внутреннему хаосу, но не лишенному богатого содержания. Анфимов отметил уверенность Хлебникова в том, что он прожил несколько жизней и сменил несколько личностей, что был таинственно связан с Петром Великим и Алексеем Толстым. Подробно описал его прихотливые ассоциации. Словом, в этом безумии есть своя логика. Любопытствующих отсылаем к детальному патографическому очерку личности Хлебникова, выполненному еще в 1995 году психиатром Александром Назаровым и опубликованному тогда же в независимом психиатрическом журнале. Реакцию на гипотезу о хлебниковской шизофрении подробно описал известный историк авангарда Александр Гарбус. В Астрахани мне довелось выступить с докладом о раздвоении единого в художественном сознании Хлебникова. Реакцию филологической аудитории на это вполне невинное сообщение нетрудно было предугадать, однако она, как говорят, превзошла все мои ожидания. Литературоведы и литературоведши кричали, плевались, ругались и грозили карами небесными. Многие вообще ничего не поняли, но на всякий случай обиделись. Особенно один кудреватый филолог, кажется, из ИМЛИ имени Михалкова, у которого упоминание трансперсональной психологии вызывало пренеприятнейшие воспоминания о трансректоральном массаже предстательной железы. Гарбус цитирует Дуганова: «Где есть болезнь, там не может быть творчества, а где есть творчество, там нет никакой болезни». И тут же замечает, что история литературы и медицины многократно опровергает этот вывод. Думаю, точнее всех о ситуации Хлебникова высказался Луначарский в докладе «Социологические и патологические факторы в истории искусства». Органические, так называемые «здоровые эпохи», эпохи устойчивого стиля и устойчивого быта, не нуждаются в психопатических выразителях. Если психически больной в такое время заговорит, будет писать романы или картины, то это будет казаться чудачеством. В некоторых особо острых случаях его даже отправят в клинику. В эпохи неуравновешенные в культурном и в бытовом отношении, в эпохи распада, когда всякий нормальный человек страдает от противоречий, ищет глашатая, в которые противоречия особенно тонко чувствуют и умеют особенно экспансивно зажигательно выразить, переживания отрицательные, в эти эпохи история ударяет своей рукой виртуоза как раз по патологическим клавишам. Бывает и так, что даровитый человек жил в эпоху относительно органическую, но был психопатом, уже в эту органическую эпоху отразил начинающиеся мучительные противоречия. Он остался полузамеченным писателем или художником, но вот приходит эпоха, когда эти замеченные им в предварительном порядке противоречия разрастаются в доминирующие, тогда этот писатель прошлого воскресает, то есть материал, который им создан, оказывается как раз наиболее подходящим клавишем. История ударяет не только по клавишу живому, но даже и по клавишу мертвому. Мертвый делается живым, становясь современником более поздней эпохи. В самом деле, поэт типа Хлебникова мог появиться хоть в 70-е годы позапрошлого века и воспринимался бы как безумный графоман, капитан Лебяткин из «Бесов», и не случайно жена Павла Антокольского, актриса Зоя Бажанова, впервые услышав стихи Заболоцкого, восклицает: «Да это же капитан Лебяткин!» И Заболоцкий с важностью кивает: «Я этого и хочу». Но стать вождем, или точнее символом нового литературного направления, такой поэт мог бы стать только в русском Серебряном веке, когда припадочных провозглашали пророками, сектантов – мессиями, а проходимцев – святыми старцами. Это вовсе не означает, что Хлебников был не настоящим поэтом или что в его личности преобладали патологические черты. В конце концов, в людях XX века они преобладают практически постоянно, и кто не вождь и не мессия, тот маньяк или представитель большинства, готового иной раз на такие зверства, какие не снились никакому параноику. Поскольку диагноз Хлебникову сейчас не поставит никто, ограничимся констатацией, в которой нет, кажется, ничего обидного. Отношения Хлебникова с Маяковским и его кругом были в значительной степени результатом хлебниковского душевного расстройства. Динамикой этих отношений мы здесь и займемся, не претендуя, разумеется, даже на беглый очерк хлебниковского творчества в целом.